Санни нахмурился. «Подожди, разве Севрас и принц Солнца не братья? Почему только он один имеет божественную родословную?» Ноктис пожал плечами. «Всякие странные вещи случаются, когда дело касается богов. Кто знает, в любом случае, он единственный брат, унаследовавший огонь. И он так грозен, что не передать словами. Так что мы не сможем победить Севраса, если не ударим по его недостатку». Санни замер. «Ты знаешь его недостаток?» Колдун робко улыбнулся, затем захихикал. «Конечно, мы, бессмертные, провели более 1000 лет, связанные друг с другом. Я знаю все их недостатки, а они знают мои. Но Севрас, этот парень довольно необычен. В каком-то смысле у него их 3». Ноктис замолчал на несколько мгновений, отпив глоток из своего бокала. Затем он вздохнул и сказал с ноткой грусти. «Один – это его настоящий недостаток, другой – его брат, и последний, самый страшный из них – это его город». Он посмотрел на прекрасный сад святилища, его лицо стало холодным и безжалостным. «Используя все 3, мы уничтожим его». Глава 700. Кровь Луны. Несколько мгновений никто не решался заговорить, встревоженные внезапной переменой в настроении колдуна. Однако через некоторое время Эффи потянула его за рукав и спросила: «Не хочешь рассказать поподробнее, дедушка Ноктис?» Ноктис рассеянно посмотрел на нее, затем вздрогнул и отдернул рукав, вытирая место, где девочка дотронулась до него, с отвращенным видом. «Дедушка, кого ты называешь дедушкой, звереныш?» Он отодвинул свой стул от Эффи и на мгновение угрожающе уставился на нее, а затем бросил обиженный взгляд на Санни. Санни пожал плечами. «Ты старше ее на 1000 лет». Колдун открыл рот с глубоко оскорбленным выражением лица, затем надулся и отвел взгляд. После долгой и многозначительной паузы он продолжил. «В любом случае, как я уже говорил, у Севраса есть 3 слабости. Первое – это его недостаток. Он невероятно силен днем, но почти бессилен ночью. Второе – его брат. Удивительно, я знаю, учитывая, что он сделал с беднягой. Но лорд города Слоновой Кости по-прежнему искренне заботится о своем младшем брате. На самом деле, это, пожалуй, единственное, что его больше всего волнует, не считая долгой принципов». Ноктис на мгновение замолчал, а затем мрачным тоном добавил: «И третье – это его город. Этот Севрас любит свой народ, но он также ненавидит его. Они – бремя, которое тяжким грузом лежит на его душе, и от которого он не может избавиться. Их отношения давно извращены надеждой и его собственным упрямым нежеланием сдаваться. Благородный, праведный Севрас, он может казаться самым здравомыслящим среди нас, но на самом деле он ближе всех к полному безумию. Достаточно одного толчка, чтобы он вышел за грань». Бессмертный трансцендент вздохнул, затем укоризненно покачал головой. «Этот парень, ах, действительно, он всегда был слишком серьезным. Без чувства юмора в этом месте не выжить, даже если ты бессмертный». Колдун хихикнул над собственной шуткой, а затем посмотрел на них с расслабленной улыбкой. «Итак, мы нападем ночью, когда дракон Слоновой Кости Северакс будет слабее всего, а перед рассветом мы убьем его младшего брата. Это будет толчком, который отправит его в бездну и обречет на гибель». Санни вздрогнул, посмотрел на бессмертного трансцендента и осторожно спросил: «Разумно ли это, сводить дракона с ума?» Услышав это, Ноктис просто рассмеялся. «Конечно, Севрас, лорд Слоновой Кости, страшен и ужасен, но дракон Северакс всего лишь безмозглый зверь. Убить зверя не так уж сложно для хитрого охотника. И пусть я не такой праведный и благородный, как Севрас». Его улыбка исчезла, а глаза вдруг засияли бледным светом. «Я, кровь Луны, бог зверей, бог охотников». С этими словами колдун откинулся назад и сделал глоток вина, постепенно возвращаясь к своей обычной беззаботности. «Конечно, я давно не охотился, просто дикая местность так отвратительна, понимаешь? Грязь, насекомые, одежда. О, ужас!» Он тяжело вздохнул, а затем снова улыбнулся. Санни немного колебался. Ему очень хотелось задать вопрос, но он не был уверен, что стоит это делать. Наконец, он сказал: «В чем же твой недостаток? Я знаю, что это не тот вопрос, который принято задавать или на который отвечают, но наши жизни будут зависеть от твоей борьбы с драконом. Я думаю, мы имеем право знать». Ноктис пренебрежительно махнул рукой. «О, ничего особенного. Более или менее полная его противоположность. Я сильнее всего при свете луны, но слабею при солнечном свете. Нет причин скрывать это от друзей». Он ненадолго задумался, а затем добавил: «Недостаток Салвейн, пожалуй, самый жестокий. Она проклята чарующей красотой. Нахождение рядом с ней медленно сводит людей с ума от жажды и похоти, как коварный наркотик. Чем больше человек проводит с ней времени, тем больше он хочет обладать ею, и в конце концов поддается непреодолимому желанию. Ужасная судьба, без сомнения, но не совсем то, что мы можем использовать. Если, конечно, один из вас, нет, не будем об этом думать. Ноктис усмехнулся, затем покачал головой. Недостаток принца солнца, ну, это уже не важно. Теперь, когда он заключен в это стальное чудовище и почти лишен разума, мы все равно не сможем им воспользоваться. Нам просто придется убить его простым способом. Итак, у вас есть вопросы? Все четверо посмотрели друг на друга, и после долгой паузы Кай хрипло спросил. Да, лорд Ноктис, только один. Когда мы ночью нападем на город Слоновой Кости, а вы будете сражаться с принцем Солнца и Салвейн, что именно мы четверо должны делать? Колдун в замешательстве уставился на них, затем поднял бровь. А что, разве это не ясно? Пока я буду занят лордами цепей, вам придется просто уничтожить легион Солнца и армию Красного Колизея. Он ненадолго задумался, а затем добавил. Ну, а если вам не удастся их уничтожить, то хотя бы на время задержать их подальше от меня. Салвейн и принц Солнца, да, это не займет у меня много времени. Думаю, вы справитесь. На пороге ночи Санни в одиночестве подошел к краю острова и некоторое время стоял там, окутанный тенями. Теперь, когда дело близилось к финальной стадии, ему нужно было многое обдумать. Безумный, казалось бы, план нападения на город Слоновой Кости, битва когорты против двух армий, пока святые будут сражаться в небе над ними. А еще был Мордрит, который оставался неизвестной переменной во всей этой неразберихе. Однако больше всего его беспокоило его несформированное четвертое ядро. Вступить в страшную битву в качестве дьявола было бы гораздо лучше. Более того, он не мог позволить себе пройти изнурительный процесс сформирования нового ядра в разгар яростной схватки. Поскольку кульминация кошмара стремительно приближалась, у него больше не оставалось времени на медленный поиск и убийство кошмарных существ, и поэтому Санни был вынужден сделать то, чего он всегда не хотел делать. Жестом он вызвал своих теней. Молчаливый рыцарь, стигийский конь и грозный змей появились перед ним. Их фигуры тонули во тьме. Две его тени скользнули вперед и обвились вокруг кошмара и змея души, и только мрачная тень осталась лежать у его ног. Санни ненадолго задержался, а затем сказал: «Идите, путешествуйте так далеко, как сможете, ищите кошмарных существ и убивайте их. Мне нужно, чтобы вы некоторое время охотились за меня, а не вместе со мной». Он сделал паузу, а затем мрачно добавил: «Однако, будьте осторожны, этот мир – опасное место. Неважно, насколько ты силен, насколько ты могущественен, всегда найдется кто-то, или что-то, гораздо сильнее, особенно когда ты один. Так что не дайте себя уничтожить». «Хорошо», – святая несколько мгновений смотрела на него, затем протянула руку. Вложив в нее рукоять алого адати, она молча развернулась и прыгнула вниз, приземлившись на звенья небесной цепи далеко внизу. Кошмары змей души бросились в разные стороны, вскоре исчезнув из виду. Так Санни остался один. Несколько мгновений он оставался неподвижным, затем вздохнул и посмотрел вниз, на мрачную тень. «Похоже, снова остались только мы с тобой, как в старые добрые времена, да». Тень секунду мрачно смотрела на него, а затем подняла руку, явно не понимая, о каких именно хороших временах он говорит. Санни улыбнулся. «Да, я тоже тебя люблю, приятель». Глава 701. Четыре охотника. Вскоре после ухода теней связь, которую Санни поддерживал с ними, ослабла. Он все еще мог чувствовать их существование, но не более того. То же самое произошло с радостной и жуткой тенями, когда кошмары змей души покинули зону контроля теней, выросшую примерно до 4 километров. Он потерял способность чувствовать их и воспринимать мир через них. Санни чувствовал, что они где-то передвигаются, но это было все. Внезапная потеря способности видеть и слышать через 2 из 3 своих теней была резкой и внезапной, как будто он внезапно потерял глаз и конечность. Это заставляло Санни чувствовать себя очень неуютно. Мало того, что в отсутствии верных спутников его сила сильно уменьшилась, сделав его крайне уязвимым, так он еще и беспокоился о них. В прошлом было много возможностей отправить святую на самостоятельную охоту, но Санни никогда не делал этого. Риск был слишком велик, как для тени, так и для него самого. Они были сильнее вместе. поистине не должны были разлучаться со своим хозяином, но сейчас другого выбора не было. Он не знал, когда именно три лорда цепей собираются действовать, но времени оставалось не так уж много. Перед началом финального противостояния Сан не должен был стать дьяволом. Неф уже была тираном, в конце концов. Не стоило позволять ей уходить вперед настолько далеко. Вздохнув, он повернулся и пошел обратно в свою комнату. Мрачная тень последовала за ним, стараясь не показывать, что тоже скучает по своим собратьям. Тени ушли, но Санне еще многое предстояло сделать. Он должен был подготовиться к битве, как умственно, так и физически. Следующие несколько дней прошли без особых событий. Санни тренировался в стрельбе из лука с каем, упражнялся в фехтовании с косой и оттачивал мастерство владения копьем под руководством Эффи. Остальные трое тоже были заняты своими приготовлениями. Время от времени все четверо покидали святилище, чтобы поохотиться и проверить свою командную работу на прочность. Санни получил несколько фрагментов от этих небольших экспедиций. Ночью он продолжал экспериментировать с плетением, однако при этом он старался высыпаться. Нельзя было выходить на финальную битву уставшим. Через несколько дней, когда Санни лежал в постели, заклинание вдруг прошептало ему на ухо: «Вы убили падшего монстра, скрытый убийца. Ваша тень становится сильнее». Санни сел и напряженно уставился в темноту. Итак, один из них нашел добычу. Он не знал, кто это был, святая, змей или кошмар, и даже не знал, были ли они ранены в схватке. Он знал только, что одна из его теней вышла победительницей и не была уничтожена. После того первого убийства фрагменты теней стали часто вливаться в его душу, благодаря чему цель сформировать новое ядро до рокового столкновения стала казаться менее безнадежной. Тем временем Санни мог только продолжать подготовку. Спустя две недели практики плетения он мог с гордостью сказать, что ему удалось успешно уничтожить 38 из 39 воспоминаний, полученных в Красном Колизее. Осталась только изумрудная костяная флейта. Однако это спасло его, по крайней мере, от повреждения воспоминаний, которыми он пользовался. После первого успеха в пересадке зачарования, Санни обнаружил, что это не так просто, как он думал. Ну, это никогда не было просто, но теперь он понял, что нужно учитывать не только узор плетения. У каждого воспоминания была определенная способность вмещать зачарование. Чем мощнее было зачарование, тем большее бремя оно накладывало на плетение. Чтобы выдержать его, плетение нужно было привязывать к якорям, каждый из которых служил узлом для нити сущности. Санни создавал эти якоря из осколков души. Чем больше он их использовал, тем выше был ранг воспоминания и тем выше была его емкость. Однако ранг осколков тоже играл свою роль, хотя и несколько иным образом. Помимо емкости, у плетений также был порог интенсивности, который оно могло выдержать. Более мощные зачарования слишком сильно нагружали нити и якоря, поэтому и нити, и якоря должны были иметь достаточно высокий ранг, чтобы выдержать их. Кроме того, только самые слабые зачарования можно было активировать пассивно, полагаясь на собственную энергию души воспоминания. Все остальное функционировало только при насыщении потоком сущности из души владельца. Но это было еще не все. Санни на собственном опыте убедился, что не все воспоминания могут вместить любое зачарование, независимо от того, достаточно ли у них вместимости и переносимости. Некоторые просто не были предназначены друг для друга. Он подозревал, что в этом играет роль название воспоминания, а значит, и его характер. Он перенес зачарование звонкий на серебряный колокольчик и обычный камень, а также заставил обычный камень, который мог повторять услышанные звуки, повторять и слова, о которых думал Санни. Оба эти изменения улучшили первоначальные качества воспоминаний, они привнесли что-то совершенно новое. Они не противоречили их природе. Однако, когда он попытался сделать что-то более радикальное, результаты были катастрофическими. Он не мог добавить зачарования, предназначенные для разрушения, в воспоминания, предназначенные для защиты, если не хотел, чтобы все плетение распалось. Однако понять истинную природу воспоминаний было нелегко. Например, терпеливый мститель был щитом, и его предназначение заключалось в защите хозяина. И все же этот щит обладал зачарованием, способным посеять на поле боя полнейшее опустошение. Поэтому Санни потребовалось много времени и много потраченных впустую воспоминаний, чтобы разобраться в тонкостях того, какие зачарования и куда он может переносить. Подсказка все это время была у него под носом, Название воспоминания скрывало тайну его природы. Он все еще не мог полностью постичь ее, но после уничтожения десятков воспоминаний Сан не сумел развить интуитивное чутье, которое позволяло ему, по крайней мере, видеть общее направление происходящего. Это было немного, но уже что-то. В начале пятого месяца их пребывания в кошмаре, Санни оказался на уже знакомом острове. На некотором расстоянии от него возвышался лес из высоких деревьев, между стволами которых гнездилась тьма. Лес выглядел иначе, чем в будущем. Там деревья были скручены и согнуты, их кора стала темной и шершавой. Но здесь им не нужно было меняться и приспосабливаться к разрушительному бремени сдавливания. И потому лес стоял во весь рост. Волки, однако, были более или менее прежними. Кошмарное существо, набросившееся на него, было размером с небольшой грузовик, с жестким, как стальная проволока, мехом и длинной, устрашающей мордой. Его челюсти были достаточно широкими, чтобы перекусить человека пополам, и достаточно сильными, чтобы раздробить в пыль кости и броню. Когда огромный зверь прыгнул на него, Санни уклонился влево и позволил Эффи ударить его кулаком, отчего тот с воем полетел на землю. Через секунду сверху прилетела стрела, пробив одну из лап волка и пригвоздив его к земле. В воздухе промелькнула тонкая рапира, и сделала то же самое. Эффи появилась рядом с волком, прижимая его к себе со всей своей нечеловеческой силой, и крикнула: «Давай, этот ублюдок силен, а очень силен». Санни не заставил их ждать. Прыгнув вперед, он замахнулся жестоким взглядом и вогнал его между шестью светящимися глазами мерзости. Почти мгновенно пламя безумия, пылавшее в них, померкло, а затем погасло. Санни вздохнул, когда заклинание прошептало: «Вы убили падшего монстра, грозный волк, ваша тень становится сильнее». Конечно, ему не нужна была помощь когорты, чтобы убить грозного волка. Эти мерзкие твари были легкой добычей для таких, как он. Однако ему потребовалась их помощь для того, что должно было произойти дальше. Вызвав руны, Санни нашел знакомую строку. Руны гласили: «Фрагменты теней, 3000-3000. Он приготовился, и мгновение спустя голос заклинания вновь зазвучал: «Ваша тень переполнена силой. Пришло время ему стать дьяволом». Глава 702. «Дьявол, которого ты знаешь». Санни вздохнул, затем отозвал руны, чувствуя, как знакомое тепло разгорается глубоко в его душе, становясь все сильнее и сильнее с каждым вдохом. Эффи и Кай смотрели на него, в их глазах смешались любопытство и беспокойство. Касси молча взяла тихую танцовщицу и отвернулась, прислушиваясь к окружавшему их темному лесу. Через несколько мгновений девочка спросила: «Так, что же теперь будет?» Санни бросил на нее мрачный взгляд. «Теперь я буду кричать и корчиться от боли некоторое время. Формирование нового ядра – это, наверное, третья по силе боль, которую я когда-либо испытывал, и это было только ядро демона. Проклятие!» Эффи моргнула пару раз. «А какие же тогда вторая и самая худшая?» Он немного поколебался, а затем хрипло сказал: «Получение родословной Даймона было довольно неприятным, но самым ужасным, безусловно, был взгляд на судьбу. В тот раз я выжил совершенно случайно». Мрачная тень задрожала, вспоминая их прошлое. Санни, тем временем, усмехнулся. «Быть выпотрошенным черным рыцарем даже не входило в список. Ха, может быть, мне стоит переосмыслить свои жизненные приоритеты». В этот момент жар, пылающий в его душе, достиг критической точки, и заклинание прошептало ему на ухо: «Ваша тень обретает форму». Сильная боль взорвалась в его груди, заставив Санни упасть на колени. Он стиснул зубы и замолчал, не желая издавать ни крика, ни вопля, ни даже рыка. Он уже не в первый раз испытывал эту боль, хотя в этот раз она была гораздо сильнее. Человеческая душа не должна была содержать много ядер. К такому выводу Санни пришел некоторое время назад, размышляя о том, что процесс пробуждения был приятным и эйфоричным, а получение новых ядер и родословной Даймона – томительным и мучительным. Люди должны были пройти путь вознесения, но превращение в другой вид существ противоречило их природе. А родословная ткача просто противоречила всей природе, она была аберрантной и запретной, чем-то, что вообще не должно было существовать. Аркх. Боль становилась все сильнее, сильнее, а потом еще сильнее. Как и раньше, ему казалось, что его душа разрывается на части, что-то поднимается из ее глубин и режет острыми краями само его существо. Однако Санни привык к таким мучениям. Он принял ее, позволил себе раствориться в ней и терпел. Однако затем произошло нечто совершенно неожиданное. В то время как его душа проходила через трансформацию, его тело тоже последовало этому примеру, что застало его врасплох. На этот раз Санни не смог подавить крик и упал на землю в конвульсиях. Эффи и Кай с беспокойством уставились на него. «Проклятие! Что это? Черт возьми!» Казалось, что его кости ломаются, мышцы рвутся, а кожа горит. Санни ударил когтями по земле, затем поднял голову и издал оглушительный, яростный рев. По мере того, как он катился по лесу, рев менялся, становясь все более низким и пугающим. Наконец, спустя вечность, жар, поглощавший его душу, пропал, и его измученное тело освободилось из клетки страданий. Санни хрипло выдохнул, затем расслабился и остался лежать на траве без движения. Голос заклинания доносился из темноты, эхом отдаваясь между древними деревьями. «Ваша тень завершена», а через несколько мгновений он услышал другой голос, мягкий и детский. «Проклятие! Теперь он еще больше!» Санни медленно встал, намереваясь взглянуть на свои руны. Однако еще до этого он заметил, что что-то изменилось. Земля была значительно выше, чем раньше. А Эффи и Кай уставились на него, забыв о своей задаче следить за возможным нападением. К счастью, Касси все еще была бдительна. Санни нахмурился, затем посмотрел вниз, чтобы взглянуть на свое тело. Казалось, поскольку он был в теле существа, превращение в дьявола изменило и его. Теневой демон, дьявол, стал еще выше, теперь его рост составлял почти 3 метра. Его кожа приобрела темно-серый оттенок, а когти казались словно вырезанными из блестящего мариона. Через глаза своей тени Санни мог видеть, что его рога тоже стали длиннее и острее. Более того, теперь их было 4, 3,5, учитывая, что один был отрезан в жестокой схватке с вознесенной девой воина Хильдой, а его глаза, которые и раньше были полностью черными, теперь казались двумя омутами жуткой тьмы. Теневой зверь раньше внушал страх, но теперь он был просто ужасен. Даже сам Санни не обрадовался бы встрече с этим громадным чудовищем в безлунную ночь. Эффи покачала головой, потом отвернулась. «У меня шея болит от одного взгляда на тебя. Неужели все так себя чувствуют, когда разговаривают со мной?» Кай заколебался, потом слегка улыбнулся. «А, это если предположить, что все они смотрят на твое лицо». Маленькая девочка фыркнула. «Ух ты, молодец. Похоже, ты слишком много общаешься с Санни. Или, со мной». Не обращая внимания на ее уколы, Санни с любопытством посмотрел на землю. В конце концов, у него появилась новая тень, какой бы она могла быть. Две одинаковые тени четырехрукого дьявола были там, уставившись друг на друга. Тем не менее, Санни показалось, что они очень разные. Одна была мрачной и хмурой, полной плохого настроения и презрения. Другая, тоже была полна презрения, но другого рода. Новый парень каким-то образом умудрялся казаться благородным и галантным, несмотря на то, что был точной копией другой тени, глядя на нее с высокомерным презрением. Они были одинакового роста, и все же надменная тень каким-то образом создавала впечатление, что она смотрит на мрачного человека сверху вниз, да и на всех остальных, если уж на то пошло. Когда появилась жуткая тень, она проиграла мрачной тени в соревновании взглядов. Однако надменная тень, казалось, ничуть не впечатлилась. Казалось, что сама мысль о том, чтобы отвести взгляд, была ниже ее достоинства. Поэтому они продолжали сверлить друг друга презрительными взглядами, ни на что не обращая внимания. Санни застонал, затем закрыл лицо рукой. О, боги, их теперь двое. Наблюдая за соревнованием взглядов, Санни вздохнул. Он начинал скучать по счастливой тени, по этому безнадежному дурачку, то, чего он никогда не думал, что когда-нибудь почувствует. Покачав головой, Санни отвернулся от тени и вызвал руны. Знакомые символы замерцали в воздухе перед ним. Имя. Санлис. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Пробужденный. Класс. Дьявол. Ядра теней. 4-7. Фрагменты теней. 0-4000. На его губах появилась усталая, но довольная улыбка. С четвертым ядром его сила значительно возросла, увеличился запас эссенций, расширился диапазон теневого контроля и, что самое главное, теперь у него была дополнительная тень, чтобы усилить себя, свои воспоминания или свои тени. Он мог увеличить свою физическую мощь в 5 раз или послать по одной тени святой, змею и кошмару, оставив одну для себя. И это было еще не все. Змей души развил свой класс, когда развился Санни, поэтому он должен был стать дьяволом. Это сделало бы его самой могущественной, по крайней мере, с точки зрения чистого статуса, тенью. Не теряя времени, Санни вызвал руны змея. Немного напрягшись, он прочитал: тень, змей души, ранг тени, вознесенный, класс тени, дьявол, атрибуты тени, проводник теней, оружие души, зверь души. Санни был одновременно и рад, и обеспокоен. Рад, так как его тень получила новый класс, но обеспокоен, потому что не увидел никаких новых атрибутов. Превращение в дьявола должно было даровать существам ужасные и неестественные способности, однако змей был немного странным в этом отношении. Он получил новую способность не по порядку, когда поднялся на новый ранг, так получит ли он что-нибудь сейчас. К счастью, его опасения оказались ошибочными. Посмотрев ниже, Санни увидел несколько новых рун среди способностей змея. Способности тени, змеевидная сталь, губитель душ, милость теней, бесформенность. Бесформенность была новой. Санни сосредоточился на нем и с любопытством изучил описание. Мгновение спустя с его губ сорвался странный звук. Руны гласили: описание способности бесформенность. Когда змей находится в форме зверя души, он может принять форму любой тени, заключенной в душе своего хозяина, унаследовав все силы и способности. Тень должна быть того же или более низкого ранга и класса, чем змей души, чтобы совершить трансформацию и не быть поглощенной в процессе. Глава 703. Обратный путь. Вскоре после того, как он освоился в своем новом усовершенствованном теле, Санни отозвал свои тени. Он ожидал, что они мгновенно вернутся в его ядра, но в этот раз произошла задержка. Казалось, ему придется подождать некоторое время, прежде чем святая, кошмар и змей души вернутся. А еще были счастливые и жуткие тени. Беднягам придется возвращаться обычным способом, пробираясь через королевство надежды по одному острову за раз. Они были быстрыми и хитрыми, поэтому Санни не слишком беспокоился о них. Он также знал, что тени всегда чувствуют, в каком направлении нужно двигаться, чтобы вернуться к своему хозяину. Санни получил это знание некоторое время назад, когда его эксперименты с теневым шагом оставили мрачную тень вне зоны действия контроля теней. Тень быстро вернулась, ведя себя еще более раздраженно и угрюмо, чем обычно. Ее настроение только ухудшилось, когда Санни решил попробовать повторить ситуацию с тенями еще несколько раз, просто чтобы убедиться в этом. Но в результате он узнал, что, разлучившись с ним, они всегда будут пытаться найти дорогу к своему хозяину, каким-то образом чувствуя, где он находится. Кстати, о тенях. Надменный новичок все еще вел себя бесцеремонно, излучая презрительную уверенность в том, что он, без сомнения, лучше и одареннее, чем все и вся, во всех мыслимых отношениях. Санни покачал головой и молча приказал надменной тени обернуться вокруг его тела, что она и сделала, но не раньше, чем бросила на него взгляд, ясно выражавший, насколько высокомерный парень считает ниже своего достоинства такую пустяковую задачу. Члены когорты уже собрали осколки душ убитых мерзостей, так что на острове их больше ничто не держало. Они начали обратный путь в святилище и вернулись уже в сумерках. По дороге Санни пытался привыкнуть к своему новому телосложению. Конечно, теневой зверь стал выше и мощнее, но, как побочный эффект, ему пришлось заново учиться двигаться в этом огромном теле. Потрясение было не таким сильным, как при первом появлении в кошмаре, но все равно потребуется некоторое время, чтобы Санни смог приспособить свое мышление и технику боя к новым обстоятельствам. Уставшие после целого дня охоты на кошмарных существ и путешествия по небесным цепям, четверо разошлись по своим комнатам. Дойдя до своей, Санни упал на кровать, которая оказалась для него ничуть не коротка, и некоторое время смотрел в потолок, чувствуя себя беспокойно и мрачно. Сегодня он совершил то, о чем и не думал, что это возможно за такой короткий промежуток времени. Он сформировал четвертое ядро тени и стал дьяволом. Теперь он был могущественнее, чем когда-либо. Рядом с ним были три могущественные тени, в его распоряжении был арсенал мощных воспоминаний, и он даже обладал зарождающимися знаниями в области колдовства и плетения. На самом деле, Санни подозревал, что никогда еще не было пробужденного, столь же могущественного, как он, за исключением, конечно, Мардрета. По крайней мере, до тех пор, пока Нефис не вернется из кошмара и не пробудится сама. И все же, он не мог не задаться вопросом, будет ли этого достаточно для того, что должно произойти. И если он переживет кошмар, сможет ли он по-прежнему скрывать свою силу и избегать взглядов суверенов? Мучимый этими вопросами, Санни долго не мог уснуть, а потом наконец погрузился в объятия неглубокого сна. Когда наступило утро, он открыл глаза и сразу же почувствовал разницу. Его сердце чувствовало себя как-то спокойно, завершенно. Его тени вернулись, пока он спал. К счастью, все трое справились с заданием. Однако они не остались невредимыми, и кошмар, и змей души имели множество ран, и, укрывшись в питательном черном пламени его ядра, дремали, пока их тела восстанавливались. Святая тоже была изранена, но в гораздо меньшей степени. Несмотря на то, что у нее не было компании тени, молчаливый рыцарь чувствовал себя гораздо лучше, чем двое других. Что ж, в этом не было ничего удивительного. Она обладала атрибутами, которые делали ее невероятно выносливой и стойкой, в конце концов. К тому же, святая была святой. В любом случае, она собиралась исцелиться и восстановиться гораздо быстрее. Счастливая и жуткая тени тоже вернулись и теперь смотрели на своего нового брата, первая с восторженным возбуждением, вторая с темным и тревожным очарованием. Надменная тень игнорировала их взгляды и делала вид, что других не существует, глядя мимо них с безупречным презрительным безразличием. Ну и характер. Улыбнулся Санни, затем приказал трем теням обернуться вокруг его тела, оставив на земле только мрачную тень. Наконец-то почувствовав себя самим собой, он поднялся с кровати, освежился и отправился на поиски Ноктиса. Им предстояло многое обсудить. Однако когда он увидел колдуна, слова замерли у него на языке. Ноктиса не было на борту его летающего корабля, не было его и на краю острова, где он ваял свои ужасные статуи. Вместо этого бессмертный трансцендент вернулся в свою резиденцию. Деревянная дверь стояла открытой, и куклы матроса пропустили Санни, не удостоив его ни единым взглядом. Интерьер покоев колдуна снова изменился. Пол был потрескавшимся и разбитым, кучи каменных осколков вздымались вверх, как будто их сдвинуло что-то, поднимающееся снизу. Круг рун тоже был разбит, лишенный всякой сущности и совершенно пустой. Однако не это испугало Санни. Вместо этого он споткнулся от того, что Ноктис не держал в руках бокал с вином, как это было принято у него. Вместо этого колдун насвистывал беззаботную мелодию и заваривал себе чай. Санни замер. О, черт, что сказал ему колдун тогда, вскоре после их встречи? Собрать ножи, начать войну против города Слоновой Кости и Красного Колизея, убить всех лордов цепей, бросить вызов лорду света, нарушить волю богов, освободить демона желания из темницы и выпить чашку чая. Но тут Ноктис поправил себя и сказал, что, наверное, сначала нужно выпить чаю. Санни сглотнул. Начинается. Глава 704. Чашка чая. Пока Санни стоял на месте, окаменев от увиденного, Ноктис закончил заваривать чай и налил янтарную жидкость в красивую фарфоровую чашку. Затем колдун поднес ее к лицу, вдохнул ароматный пар и удовлетворенно вздохнул. Затем, заметив нежданного гостя, он взглянул на Санни и улыбнулся. «Санлис, какой приятный сюрприз! Подожди, что-то в тебе изменилось!» Колдун наклонил голову с растерянным выражением лица, несколько мгновений изучал возвышающуюся фигуру теневого дьявола, а затем внезапно просветлел. «О, твой рог, когда ты его сломал? Серьезно, это то, что он заметил?» Санни уставился на чашку в руках бессмертного, затем схватил необычный камень. На самом деле ему не нужно было держать воспоминание, чтобы использовать его, но в данный момент Санни испытывал отчаянную потребность ухватиться за что-то, за что угодно. Сделав осторожный вдох, он схватил камень и хрипло произнес: «В храме чаши, ты пьешь чай?» Ноктис ненадолго задержался, взглянул на свою чашку, а затем улыбнулся. «Какое благоразумное наблюдение! Пойдем, не дадим этому прекрасному чаю остыть». С этими словами колдун развернулся и направился вглубь своей резиденции, жестом приказав Санни следовать за ним. Чайник взлетел в воздух и завис над плечом бессмертного. Однако как только Санни сделал шаг вперед, Ноктис вдруг повернулся, посмотрел на него со странным выражением лица и сказал: «Это, постарайся не наступать ни на что, что кажется, вообще-то, просто не двигайся. Мы же не хотим, чтобы что-то случилось, верно?» В этот момент комната снова задрожала, и на ее каменном полу появились новые трещины. Санни уставился вниз с мрачным выражением лица, затем вздохнул и использовал теневой шаг, чтобы появиться рядом с колдуном. «Почему? Что там под ним?» Ноктис улыбнулся. «О, ничего. Просто, сувенир от старого друга. Не беспокойся об этом». Санни, однако, волновался. Он не был полным дураком. Огромный круг рун, проливной поток сущности души, которым его насытил колдун, лужа крови, которую впитали древние камни, все это указывало на то, что там, во тьме земли, заключено, а может и создано нечто ужасное. Однако он не стал задавать вопросов и просто последовал за Ноктисом к каменной лестнице, расположенной в другой стороне комнаты. По ней они поднялись на вершину кольца гигантских менгиров и сели за изящный деревянный стол. Колдун откинулся в кресле, окинул взглядом захватывающий дух вид королевства надежды и сделал глоток чая с выражением глубокого удовлетворения на лице. Сан не задержался на несколько мгновений, давая Ноктису время насладиться собой, а затем спросил: «Все началось, не так ли? Остальные лорды цепей, они готовы сделать свой ход?» Колдун сделал еще один глоток, вздохнул, а затем сказал спокойным тоном: «О, действительно, я подозреваю, что их вестник прибудет через несколько дней, так что, ты можешь немного расслабиться, наслаждайтесь чаем, возможно, это будет последний момент покоя на некоторое время, Санлис, а может быть, даже самый последний». Сан недолго молчал, множество важных вопросов давило на его разум, но потом он просто покачал головой, прогоняя их, и налил немного чая в изящную чашку, которая стояла на столе, словно ожидая его. Некоторое время они не разговаривали, спокойно наслаждаясь ароматным напитком и прекрасным видом летающих островов. Несмотря на приближающуюся гибель, здесь, на парапете святилища, мир казался спокойным и теплым. Через некоторое время Ноктис вздохнул и тоскливо произнес: «Я буду скучать по этому, я думаю». Затем он посмотрел на Санни и с ноткой любопытства в голосе спросил: «Скажи мне, Санлис, почему ты здесь? Нет ничего удивительного в том, что кто-то вроде меня хочет освободить надежду. Но что может заставить такую тень, как ты, попытаться сделать это? Ты должен знать, чем это чревато». Сан не молчал несколько мгновений, затем вздохнул: «По правде говоря, я не знаю. Раньше я знал, или, по крайней мере, думал, что знаю. У меня были возвышенные желания стать сильнее других, вырваться из цепей судьбы. И может быть, я все еще надеюсь на это. Но после того, как я попал на эту проклятую землю и был стерт ею в пыль, теперь все так неопределенно, и мои пылкие желания вдруг кажутся такими скудными». Он сделал паузу, посмотрел вниз, а затем ровно добавил: «Или, может быть, это только я, тот, кому чего-то не хватает, и кто потерян». Ноктис посмотрел на него, сделал глоток чая и с любопытной улыбкой спросил: «Чего, по-твоему, тебе не хватает, и из-за чего ты потерян?» Санни не сразу ответил, позволив давлению изъяна несколько мгновений нарастать в его душе. Затем, усмехнувшись, он сказал: «Откуда мне знать? Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы так себя не чувствовал, не так ли?» Он усмехнулся, а затем спросил: «Ты слышал легенду о герое по имени Одиссей?» Ноктис моргнул пару раз, затем покачал головой: «Никогда не слышал об этом парне. Легенда, да, хм. Странно, что какой-то третьесортный герой, которого я даже не знаю, обзавелся целой легендой». Санни улыбнулся, а затем сказал: «Хорошая подруга рассказала мне эту легенду. Одиссей провел 10 лет вдали от дома, ведя войну в далекой стране, а потом он еще 10 лет пытался найти дорогу домой. Он потерял всех своих друзей и перенес бесчисленные трудности, столкнувшись с ужасными чудовищами и опасными существами всех мастей. Но он никогда не сдавался и в конце концов вернулся домой, в Итаку». Его улыбка исчезла, сменившись отстраненным выражением лица. После нескольких минут молчания Санни вздохнул: «Я тоже иногда чувствую себя Одиссеем, потерянным в далекой стране. Только, в отличие от него, у меня нет дома, куда бы я хотел вернуться. Мне ни к чему стремиться, кроме как спасти свою шкуру, сохранить жизнь своим друзьям и, возможно, жить немного лучше, чем дикий зверь. Может ли кто-то действительно быть потерянным, если ему нигде нет места?» Ноктис сделал глоток чая, серьезно поразмыслил над этим немного, а затем задумчиво произнес: «Понятно, я понимаю. Значит, тебе не хватает дома, поэтому ты пытаешься освободить надежду, чтобы получить дом? Подожди, Санлис, ты хочешь сказать, что хочешь завладеть башней слоновой кости?» Санни поперхнулся чаем, а затем с возмущением уставился на колдуна. «Что вообще? Нет, я не об этом. Дом – это всего лишь метафора, бессмертный дурак». Ноктис пару раз моргнул, а затем с безучастным выражением лица спросил: «Что такое метафора?» Санни несколько мгновений смотрел на него, Затем фыркнул и открыл рот, намереваясь ответить. Но прежде чем он это сделал, в воздухе раздался громкий звон цепей, и все святилища слегка содрогнулось под ними. Нет, это был сам остров. Весь остров содрогнулся. Сан не замер, а затем спросил. Его голос был напряженным и мрачным. Что, черт возьми, это было? Ноктис спокойно допил свой чай, на мгновение закрыл глаза от наслаждения, а затем посмотрел на запад. Это их глашатый, я полагаю. Похоже, он прибыл раньше, чем я ожидал. Ах, какая неприятность. Мы даже не успели выпить весь чайник. Глава 705. Геральт Солнца. Ноктис вздохнул, поставил пустую чашку на стол и встал. Он расправил складки своего шелкового одеяния, затем с легкой улыбкой покачал головой и направился через каменную равнину менгиров. Сан не бросился догонять его, полный опасений. Однако первое, что он сказал колдуну, не имело ничего общего с посланцем лордов цепей. Метафора – это фигура речи, что-то вроде аналогии. Ноктис удивленно взглянул на него. «Должен сказать, твое самообладание достойно похвалы, Санлис. Однако, ты действительно считаешь, что это сейчас так важно? Пойдем, нам нужно встретить нашего гостя, пока он не добрался до святилища». Колдун жестом указал на силуэт летающего корабля, который завис на некотором расстоянии от них, почти на одной высоте с ними. Санни вызвал темное крыло, а затем сказал, нет, я не знаю, почему бы нам не встретиться с глашатаем здесь. Нет, подожди, если он еще даже не достиг святилища, почему остров трясется? Ноктис пожал плечами и, грациозно поднявшись в воздух, полетел к кораблю. Какие средства он для этого использовал, Санни не знал. Все, что он мог сделать, это подпрыгнуть так высоко, как только мог, а затем скользить вперед. Колдун посмотрел на него, а затем мрачно сказал, «Если бы мы встретили глашатая здесь, мое прекрасное святилище могло бы, повредиться. Этого нельзя допустить. А что касается того, почему остров трясется, думаю, мы сейчас увидим». Вскоре они приземлились на палубу. Куклы матроса уже подняли паруса и спешно готовили корабль к отплытию. Касси, Кай и Эффи тоже были там, хотя, казалось, они прибыли всего за несколько мгновений до Санни и Ноктиса. Когда Санни посмотрел на них с немым вопросом, Эффи просто кивнула в сторону Касси. Тайна их быстрой реакции была легко раскрыта. Колдун, не теряя времени, прошел на корму летающего корабля и занял место кибернетической системы 1, проводника, который управлял кораблем, когда тот летел по воздуху. У древнего судна, разумеется, не было руля, и вместо него оно опиралось на два рулевых весла, расположенных в самой задней части. Один примерами кибернетических систем могут служить разного рода автоматические регуляторы в технике, например, автопилот или регулятор, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в помещении, электронные вычислительные машины, ЭВМ, человеческий мозг, биологические популяции, человеческое общество. Между веслами был вписан рунический круг. Ноктис шагнул внутрь, повернулся, удобно прислонился к изгибающейся внутренней поверхности высокого оплустра и положил руки на весла с расслабленным выражением лица. Мгновение спустя круг засиял неземным светом. Летающим кораблем нужно было управлять как физически, так и с помощью сущности души. По всей его длине проходили невидимые энергетические пути, все они вели к корням прекрасного дерева, растущего вокруг главной мачты. К счастью, именно дерево, а не кибернетическая энергия, создавала огромный поток сущности, необходимый для движения судна по воздуху. В противном случае Касси никогда бы не смогла управлять им в будущем. Однако пилот все равно должен был контролировать этот поток и служить его узлом, а это мог сделать только пробужденный или трансцендент. Ноктис направил собственную сущность в рунический круг, соединив свою душу с кораблем, и древнее судно начало медленно двигаться, набирая скорость по мере того, как ветер наполнял его паруса. С беззаботной улыбкой держа весла, колдун взглянул на Касси и сказал, «Песнь падших, миледи, вы хотели посмотреть, как я управляю этой красавицей. Вот вам шанс увидеть мастера за работой. Воистину, во всем королевстве надежды нет более искусного и выдающегося рулевого, чем я. Конечно, этот полет не будет слишком долгим». Он вдруг замолчал, посмотрел на слепую девушку с виноватым выражением лица, а затем неловко прочистил горло. Наверное, увидим было неправильным словом, хаем. Касси помолчала несколько мгновений, а затем нейтрально сказала, «Я привыкла к этому, не волнуйтесь. Зная, что девушка заинтересовалась летающим кораблем и его тайнами, Санни оставил их вдвоем и отошел в сторону, уставившись вдаль с напряженным выражением лица. Ноктис так и не объяснил, почему приближение Вестника заставило святилище задрожать, но у Санни была одна идея. Все острова были связаны друг с другом небесными цепями, и поэтому любое сильное сотрясение должно было распространиться наружу, как волна. Вопрос был в том, что могло вызвать достаточно сильное землетрясение, чтобы они могли почувствовать его на расстоянии нескольких островов. Возможно, гигантский стальной колосс. Он стиснул зубы. Посланец лордов цепей, это что, шутка? Ноктис предусмотрительно не упомянул, что этим вестником должен был быть один из этих лордов. И что, черт возьми, имел в виду колдун, говоря, что они должны встретиться с вестником в другом месте, чтобы не повредить святилище. Разве они не собирались просто поговорить? Ведь именно для этого и нужны были вестники, разве не для того, чтобы передавать слова? Когда несколько островов проносились мимо него, он вдруг увидел особенно знакомый. Конечно, в эту эпоху он выглядел иначе. Остров Железной Руки был еще довольно большим и покрыт мягкой травой, но древние каменные колонны, которые были сломаны в будущем, все еще стояли высоко, образуя три концентрических круга. Сверху они казались гигантскими солнечными часами, или, возможно, лунными часами. И, конечно же, в центре острова не было колоссальной железной руки, давшей ему такое необычное название. По крайней мере, пока. Санни вдруг почувствовал, как по позвоночнику пробежали холодные мурашки. Однако у него не было времени подумать об этом, потому что в этот момент его внимание привлекло что-то еще. Вдалеке, окутанный дымкой рассвета, виднелся соседний остров. В данный момент он находился на более высоком месте, чем они. Остров вдруг покачнулся, и с его края спрыгнула маленькая человеческая фигурка. Вернее, она просто казалась маленькой из-за расстояния. Санни почувствовал, как Кай застыл и напрягся рядом с ним. Когда солнце осветило его стальную поверхность, фигурка полетела по воздуху, покрывая своим прыжком невообразимое расстояние. Казалось, что она движется медленно, но Санни знал, что это лишь мираж, вызванный масштабом вещей. И действительно, сияющая фигура с каждым мгновением становилась все больше и больше, превращаясь по мере приближения в блестящего стального гиганта. Легко преодолев в прыжке несколько километров, гигант приземлился на поверхность острова Железной Руки, отчего весь остров покачнулся в сторону. Небесные цепи зазвенели, и в воздух поднялось облако обломков. Не обращая внимания на вызванный им хаос, колосс медленно выпрямился, стал неподвижным, а затем слегка повернул голову. Он смотрел прямо на летящий корабль, на его красивом стальном лице не было написано никакого выражения, два солнца отражались в полированной поверхности его стальных глаз. Принц Солнца прибыл, чтобы передать Ноктису послание. Глава 706. Ультиматум. Глядя на колосса, Санни понял, почему Кай назвал его ужасающим. Принц Солнца был почти 90 метров ростом и возвышался над островом, как стальная гора. Он был отлит в форме благородного воина в легких доспехах. Поверхность доспехов была отполирована и ослепительно блестела на солнце, в то время как остальная часть гиганта была тусклой и серой. Колоссальные статуи семи героев Забытого берега, включая шагающего, на котором Санни и когорта однажды ездили верхом, были более чем вдвое выше, но трудно было не испытать шок от огромной массы и сокрушительного присутствия трансцендентного лорда цепи, вернее, от стальной оболочки, в которую он был заключен. Тошнотворное чувство страха охватило сердце Санни, которое он затем задушил и прогнал, мрачно глядя на возвышающегося лорда. Однако у него была причина испытывать страх. Перед его глазами промелькнул полузабытый образ кошмарной сцены, фрагмент кошмара, в котором он стоял окаменевший на залитом кровью поле боя, с ужасом наблюдая, как гигантская стальная подошва спускается сверху, чтобы превратить его и его товарищей в лужи раздробленных костей и кровавой жижи. И еще одно воспоминание о бесконечных, изнурительных пытках, которые он перенес от рук своего брата, о клетке в форме человека и яме, наполненной расплавленным металлом. И, наконец, последнее, видение гигантского стального трупа, тоскливо раскачивающегося на рваных цепях, перевернутого вверх ногами, его грудная клетка раздроблена каким-то сокрушительным ударом. Итак, это был принц Солнца. Санни никогда не встречал его, но чувствовалось, что они старые знакомые, к лучшему или худшему. Пока гигант смотрел на летящий корабль с неподвижным лицом статуи, Санни повернулся к Ноктису и нахмурился. «И что теперь?» Колдун вздохнул, затем двинул одним из весел, посылая судно на снижение. Его беззаботная улыбка стала выглядеть немного неестественной. «Теперь, ну, мы пойдем и поговорим с ним, я полагаю, поговорим цивилизованно». Санни обернулся и немного посмотрел на принца солнца, затем мрачно сказал. «Как ты думаешь, он знает, что это ты стер ему память о том, как он прятал нож слоновой кости, заставив его пережить 100 лет пыток, а затем оказаться в таком состоянии, и что на самом деле ты украл его вместо этого?» Ноктис вдруг поперхнулся, отчего корабль покатился в сторону, и зашипел. «Скажи это еще громче, а?» Санни замер. «О, прости!» Колдун поправил судно, затем с возмущением сказал. «Во-первых, я ничего не стирал. Я просто выполнил просьбу, коллеги. Тогда мы даже не знали, что надежда сводит нас всех с ума. Так что откуда мне было знать, что произойдет? Во-вторых, я не крал нож слоновой кости. Я просто случайно нашел его там, где он его оставил. Ясно, чистая случайность. И последнее». Он сделал паузу, а затем добавил более мрачным тоном. «Я больше не уверен, что он действительно что-то знает. Он все еще жив, где-то внутри, но я не думаю, что он полностью разумен. По крайней мере, я надеюсь, что это не так». В мрачном молчании корабль приблизился к земле, остановился сразу за первым кольцом колонны и завис на месте. Ноктис задержался на несколько мгновений, а затем отпустил весла. Однако он не приказал куклам матроса спустить паруса. Колдун поправил одежду, а затем глубоко вдохнул. «Пойдемте, посмотрим, что он скажет». Санни взглянул на своих друзей, затем покачал головой и последовал за Ноктисом. Была большая вероятность, что они станут свидетелями драки между святыми. Он был уверен, что все понимают, в какой опасности они все находятся. В последний раз, когда он был свидетелем драки двух святых, целый остров был разрушен и рухнул в небо внизу. Санни и Касси пережили то страшное столкновение только благодаря стремительному бегству, да и то с трудом. Что же произойдет сегодня? И достаточно ли силен Ноктис, чтобы противостоять колоссу? Как-то трудно было представить, чтобы что-то, не говоря уже о хлипком колдуне, смогло остановить эту стальную гору. Но Ноктис не был дураком. Конечно, у него был план. В конце концов, его безумие было коварным. Он не стал бы рисковать своей безопасностью и желанием освободить надежду, не имея выхода. Все вместе они сошли с летающего корабля, приземлились на землю острова Железной Руки и пошли между высокими колоннами. Они приблизились к самому центру гигантского лунного циферблата и остановились там в ожидании. Когда они это сделали, принц солнца наконец-то зашевелился и размеренной походкой направился к ним. С каждым его шагом остров содрогался, заставляя небесные цепи звенеть, а их сердца трепетать. Санни смотрел на приближающегося колосса, чувствуя себя все хуже и хуже в этой ситуации. Все его тени еще не восстановились, и поэтому ему оставалась только собственная сила, чтобы среагировать, если что-то случится. Ну, его собственные силы и силы его группы. Но что они могли сделать против этого чудовища, даже вместе? Наконец, гигант достиг столбов и остановился за пределами внешнего круга, глядя на них с высоты. Утопая в его холодной тени, Санни не мог не чувствовать себя крошечным насекомым. Посмотрев вверх с серьезным выражением лица, он стиснул зубы и сказал: «Я чувствую себя муравьем». Эффи, которая тоже вывернула шею, чтобы посмотреть на колосса, взглянула на него, на мгновение замешкалась, а затем улыбнулась. «Ты не муравей, Санни, ты таракан. Помнишь?» Он моргнул пару раз, затем медленно усмехнулся. Почему-то это заставило его почувствовать себя лучше. И тут громовой голос внезапно раздался со всех сторон, заставив их кости затрещать. «Великан», — заговорил. Он сказал: «Ноктис, ножи, у тебя». Голос принца солнца не звучал по-человечески, но и не был роботизированным. Он был просто странным и пустым, как будто говорил не человек, а сам мир. Пустынный мир, полный руин. Услышав это, колдун помрачнел, затем закрыл уши. «Ха, он все еще помнит, как говорить». Громовой голос колосса раздался снова, заставив их вздрогнуть. «Сдай ножи». Санни слегка повернул голову и взглянул на Ноктиса, гадая, какой будет его реакция. Колдун, тем временем, несколько раз моргнул и сделал большой шаг назад, отдаляясь от Санни. Затем он поднял руку, указал на него пальцем и с искренним замешательством произнес: «О чем ты говоришь? У меня нет никаких ножей, зато вон у того парня они есть, так что, если они тебе нужны, подойди и возьми их у него, а этого бедного колдуна оставь в покое, клянусь луной». Глава 707. Предательство. Санни застыл на месте, ошеломленный, и на мгновение замер. В тишине он слышал только дикий стук своих сердец и шум крови в ушах, его глаз дернулся. «Не может быть, не может быть, чтобы этот ублюдок сделал это со мной». Когда все четыре тени обвились вокруг его тела, Санни слегка повернул голову и уставился на палец колдуна, который, без тени сомнения, указывал прямо на его широкую спину. Во рту у него пересохло. Он сделал это. «А чем, черт возьми?» – думал Ноктис. «Нет, нет, колдун не продал бы его. Да, перекладывание вины на Санни должно было быть своего рода аферой, но чего Ноктис добился этим? Ничего. Если только, конечно, если только это не было его планом с самого начала». Холодное, тошнотворное чувство внезапно охватило сердце Санни. Высоко над ним взгляд страшного колосса медленно переместился с изящной фигуры колдуна на стоящего рядом с ним четырехрукого дьявола. Тяжесть этого взгляда давила на Санни, заставляя его оскалить зубы. Казалось, будто его пронзают, обнажая душу. А где-то внутри его души, запертые в заветном сундуке, лежали три ножа: один из обсидиана, другой из стекла, третий из кроваво-красного рубина. Что-то изменилось в ужасающем присутствии принца солнца, и его глухой голос зазвучал снова, теперь уже отдаленным, бледным эхом неясных эмоций. Тень. Санни побледнел. Он забыл, что хозяин изначальной тени был виноват в том, что случилось с принцем города Слоновой Кости. На самом деле, можно даже сказать, что лорд теней был главным виновником тех 100 лет мучительных пыток, которые выдержал принц солнца, ведь именно он украл янтарный нож. Так что, если у стального колосса была причина ненавидеть кого-то по-настоящему, проклятие. Чувствуя, как холодеет сердце, Санни молча наблюдал, как колосс переместил свой вес, затем слегка наклонился, готовясь протянуть вниз свою гигантскую стальную руку. Он отчаянно пытался просчитать свои шансы выйти из этой ситуации живым. В этот момент Ноктис внезапно прочистил горло, а затем обратился к принцу солнца дружелюбным тоном. «О, но будь осторожен, ты знаешь, как коварны тени, мой друг. Это, в частности, полна предательства, мерзости и невыразимой злобы. Этот зверь даже вырезал храм, полный невинных дев. Он также пытался отравить меня, ах, какая подлость. Так что будь осторожен, когда хватаешь его, или ты можешь потерять руку». Низкий рык вырвался из уст Санни. Он почувствовал, как остальные члены когорты напряглись и приготовились к бою. Рука Касси легла на рукоять тихой танцовщицы, а Кай вытянул свою, готовый призвать свой лук. Эффи смотрела вверх с мрачным выражением на своем детском личике, ее тело было напряжено, как пружина. Но что им оставалось делать? Даже если бы Санни знал, какой из трех ножей предназначен для принца солнца, как бы он смог вонзить его в плоть трансцендента? Настоящее тело лорда цепи было погребено где-то внутри шагающей горы стали. Более того, использование ножа сделало бы его только смертным, после этого его все равно пришлось бы убить, каким-то образом. Убить святого было нелегко. Пока колосс наклонялся и двигал рукой, чтобы дотянуться до лунного циферблата, Санни лихорадочно размышлял. Он видел только один выход – бежать, бежать, бежать как можно быстрее. Используя теневой шаг, он, по крайней мере, сможет уклониться. Но как долго он сможет обгонять гиганта? Санни видел, как он одним прыжком преодолел пропасть между двумя островами. Теперь, когда диапазон контроля теней увеличился, Санни мог сделать то же самое. Разница заключалась в том, что один такой прыжок истощит всю его сущность, в то время как принц солнца сможет преследовать его бесконечно, неутомимый и неотвратимый, как сама смерть. Черт, черт, черт. Мир внезапно стал темнее, солнце заслонило гигантская ладонь. Она была открыта и спускалась сверху, как огромная равнина из серой стали. Казалось, будто само небо падает ему на голову. Эффи сделала шаг назад и прошептала: «Санни, что нам делать?» Застыв на месте, он на мгновение замешкался, а потом сказал: «Ничего, ничего не делайте, не двигайтесь. Не было смысла пытаться бороться с принцем солнца или даже убегать, потому что, когда стальной колосс склонился над внешним кольцом древнего лунного циферблата, высокие столбы засияли неземным светом, внезапно наполнившись умопомрачительным количеством сущности души. Мириады рун проявились, вырезанные в огромном круге, который охватывал всю конструкцию. А потом все вокруг стало светлым, холодным, бледным светом луны. Ослепленный, Санни не видел, что произошло дальше, и только почувствовал, как что-то огромное и леденящее, и в то же время неосязаемое, проносится мимо него с ошеломляющей скоростью. Затем он услышал гром оглушительного удара и стон раздираемой на части стали. Весь остров содрогнулся, и землетрясение бросило его на землю. Санни ударился о холодные камни и почувствовал, как тень принца солнца меняется. Когда бледный лунный свет померк и погас, он увидел шокирующее зрелище. Лунный циферблат был разбит, столбы разрушены и опрокинуты. Неподалеку от него на земле лежала огромная стальная рука. Однако она больше не была прикреплена к телу колосса. Гигант пошатывался, его правая рука была оторвана от плеча. Из страшной раны текла река расплавленного металла, падая вниз, как кровь. Трава превращалась в пепел там, где она упала. И среди всего этого, ничуть не смущаясь, стоял Нактис. Выражение лица колдуна было спокойным и слегка забавным. Глядя на весь этот хаос, он стряхнул пылинку со своих шелковых одежд, покачал головой и сказал: «ТЦ, разве я не предупреждал его, чтобы он был осторожен? Я ведь предупреждал, не так ли? Клянусь луной, почему меня никто не слушает? В конце концов, я самый мудрый человек во всем королевстве надежды». Глава 708. Багровый зверь сумерек. Колосс шагнул назад, покачнулся, а затем двинул ногой, чтобы сохранить равновесие. Остров затрясся еще раз, а гигант застыл на месте, слегка согнувшись и зажимая зияющую рану единственной оставшейся рукой. Повернув голову, он уставился на Нактиса с тем же пустым, неподвижным выражением. Однако его глаза из полированной стали, в которых горели слепящие отблески солнца, погрузились в глубокую тень. На мгновение воцарилась тишина. Санни стиснул зубы, затем медленно выдохнул и поднял руку, чтобы вытереть пот со лба. После первоначальной паники, вызванной тем, что Нактис его продал, он заставил себя успокоиться и подумать. Именно тогда Санни понял, что им не угрожает реальная опасность, и велел своим друзьям отступить. Бессмертный колдун был много кем, в том числе лжецом и обманщиком. Санни не сомневался, что Нактис лгал ему много раз и о многом, иногда с определенной целью, а иногда просто так. Однако Нактис не был дураком.